Глава третья. «По какому случаю собрались?» Свободно облокотясь на перила, Киллин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое, ожидая, пока все угомонятся и стихнут. Люди переглянулись, не зная, как объяснить очевидное. «Ну?» Киллин остановил взгляд на бригадире полеводов. «Ты что скажешь, Шикалов?» Шикалов смутился, попятился, наступил на ногу плечевому, получил подзатыльник и остановился с раскрытым ртом. — Я жду, Шикалов, — напомнил Киллин. — Да ведь я... ведь мы... не ты... сообщение ж... было. — обрел, наконец, голос Шикалов. — Какое сообщение? — Фу, тебе раз... — удивился Шикалов, озираясь как бы в поисках свидетелей. — Чего дурочку валяешь? Не слыхал, что ли, было сообщение? — Что ты говоришь? — Киллин всплеснул руками. — Неужто было сообщение? И что ж в этом сообщении говорилось, что больше никому работать не надо? А надо собираться в кучу и создавать толпу? Шикалов молча поник головой. — И что за люди? — с высоты своего положения сетовал Киллин. — Никакой тебе сознательности. Вам я вижу, хотя бы война, только б не работать. Всем разойтись. И чтоб через 5 минут я здесь не видел ни одного человека, ясно? Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина. Тих, так бы сразу и сказал, — обрадовался Шикалов привычному делу и повернулся лицом к толпе. — А ну, разойдись. Эй, мужики, баб, поглохли, что ли? Кому говорят? Ты что ж ты, хлебальник, разявила? Шикалов выставил вперед волосатые руки, пихнул бабу с ребенком. Баба заорала, — закричал ребенок. — Ты че толкайся? — попытался вступиться за бабу Курзов. — Она ж с детем. — Иди, иди! — двинул его плечом Шикалов. — С детем? Не с детем. Каждый будет тут еще рассуждать. Подлетел и маленький Талдыкин, набросился на Курзова, уперся ему в живот маленькими ручонками. — Ладно, ладно, милый, — затараторил он скороговоркой. — Нечего зря шуметь, нервы тратить, поди домой, отдохни, попей венца. — А ты не толкайся, — все еще противился Курзов. — Нет такого закона, чтоб толкаться. — А никто не толкался, — ворковал Талдыкин. — Я только так чекачуся. — И щекотаться закону нету, — упорствовал Курзов. — Вот тебе закон, — заключил Шикалов, поднеся к носу Николая огромный свой кулачище. А Талдыкин мелкой шавкой носился уже среди прочего населения, то выныривая, то пропадая. — Расходись, народ, расходись! — подвизгивал он тонким своим ласковым своим голоском. — Чего вы вытаращились? Здесь я вам не зверинец. В город ехать, и там зверинец. — А ты, дедушка! — схватил он Шапкина за рукав. — Заснул, что ли? Топай отсюда. — Ничего-то для тебя интересного нет. Твой интерес на погосте, понял? На погосте, говорю! — кричал Талдыкин, заросшие седым пухом дедовы уши. — 3 дня, говорю, лишнего уже живешь. Топай, дедушка, переставляй свои ножки. Вот так, вот так. Постепенно Шикалов и Талдыкин одержали полную победу над своими односельчанами. Площадь перед конторой временно опустела.